Глава 17. Фэн. Я едва успел присесть за парту на втором уроке в среду, как меня вдруг вызывают по имени в холл административного здания. В коридоре я равняюсь с Арджеем, который идет в том же направлении. Он на ходу ослабляет галстук в зелено-синюю полоску, которую я завязал на нем этим утром. Чуть ли не стонет, стягивая с себя чертову штуковину. Клянусь, Арджей снимает галстук так же, как девчонки скидывают каблуки после долгого дня. «Что ты натворил?» — требовательно спрашиваю я. «Я?» — он толкает двойные двери, ведущие во двор. «Я ничего не делал». Выйдя на прохладный утренний воздух, я вдруг торможу. «Что?» — спрашивает Арджей. «Я только понял». Подтягиваю ремень сумки повыше на плечо, потому что пробежавший по спине холодок подсказывает, что, может, нам придется бежать. «Если бы это был директор, то он бы вызвал нас к себе в кабинет, а не в холл. Если только в холле не ждут копы», — звучит в их стиле. «Черт. Это может быть как-то связано с Гейбом, с деньгами, которые ты отправил охраннику в его школе?» «Очень сомневаюсь». В тоне Арджея сквозит уверенность. «Я работаю чисто». Вздыхаю. «Длинной дорогой?» «Длинной дорогой», — кивает Арджей. «Мы обходим двор по кругу, ближе к задней части административного здания, и рассматриваем главную парковку. Полицейских машин там нет, по крайней мере, очевидных. Но ощущение ловушки меня не покидает. Эрджея, видимо, тоже, потому что он бормочет. У меня дурное предчувствие. Мы заходим через заднюю дверь и очень неторопливо идем к холлу. Бесшумно скользя подошвами кроссовок по деревянным полам, мы оба напряжены, словно на нас вот-вот что-то набросится. В этом здании холоднее, чем где-либо на территории. И пахнет тут лучше. Но от этого оно кажется еще более зловещим. Тут меня посещает мысль. «Это же не может быть из-за того, что я ночью ходил к Кейси, правда?» «Стой, серьезно?» Остановившись, Эрджей отталкивает меня в углубление в стене. «Что ты сделал?» «Ничего, залез через окно. Фэн!» «Она меня впустила», — защищаюсь я. «Мы поспорили, потом вроде как поцеловались». Короче, все пошло не по плану, и она меня выгнала. Чтоб меня. На секунду кажется, что он сейчас меня ударит. Вместо этого он только скрипит зубами и выглядывает за угол. Если она рассказала Слоан, или ее отец заметил, как ты уходишь, он нервно замолкает. Тебя могут арестовать. А ты тогда зачем? Может, хотят расспросить меня про запись из лодочного сарая и как я ее достал? Черт, пару секунд я серьезно думаю, не стоит ли сбежать. Короткий, но яркий монтаж моей жизни в качестве беглеца от закона проматывается в голове. Выглядит не так красиво, как в кино. Потом я думаю о Гейбе, который понятия не имеет, что происходит с тех пор, как он ушел из Сэндовера, о том, сколько я еще не знаю о той ночи. Почему он до сих пор ничего не ответил Лукасу, чтоб его? Я пока так и не нашел своих путей связаться с ним самостоятельно, а значит, все зависит от его ответа брату. Не думаю, что он упоминает там что-то криминальное, но я знаю Гейба Киприана как свои 5 пальцев. Если Лукас решит показать мне сообщение Гейба, а он покажет, он же не мудак, то мне остается только молиться, что Гейб впишет туда какой-нибудь намек, который пойму только я. «Пошли», — говорю я Эрджею. «Если меня повяжут, заложишь мои часы, будешь вытаскивать». Путь по широкому коридору чем-то странно напоминает то, как меня катили в операционную на удаление миндалин. Я был жутко напуган и только старался не плакать, прикусывая язык, потому что мама сказала быть сильным. Тогда я чувствовал себя очень взрослым, смотрящим в лицо собственной судьбе. Пожалуй, я бы даже смог отсидеть. Просто не отсвечивать и заплатить самому бешеному психу на территории, чтобы охранял меня. Богатым быть полезно. Но когда мы заворачиваем за угол, мне словно камень в желудок падает. «Я передумал», — говорю я Эрджею. «Все-таки сбегу. Трус». Перед портретом на стене стоят Дэвид и мама Эрджея, неловко притворяясь, будто любуются искусством. Мишель одета в длинное платье-свитер в рубчик, обтягивающее ее тело, как дорогая перчатка. Отрицать не буду, мама Эрджея горяча. У нее сияющие каштановые волосы, которые она носит распущенными, большие кари-зеленые глаза и идеальная арка Купидона на верхней губе. Как-то читал, что это якобы признак наивысшей красоты или вроде того. Но я уверен, что если папа и женился на ней за какую-то часть тела, то точно за задницу. «Чел», — угрожающе говорит Арджей, — «хватит пялиться на мою маму». «Вот они, Дэвид», — говорит Мишель, тронув его за плечо, и машет нам рукой. «Ну же, обнимите нас, мальчики». «Ага, я пас. Кажется, последний раз я обнимал отца на похоронах мамы». Арджей послушно идет к маме, которая крепко стискивает его со словами. «Ах, милый, как же я рада тебя видеть. Я так по тебе скучала». Мы с папой молча стоим и наблюдаем за воссоединением матери и сына. Он достает руку из кармана шерстяных брюк и протягивает мне, но я только смотрю на нее и не пожимаю. «Вы что тут делаете?» — спрашиваю я. «Решили устроить вам сюрприз», — отвечает Мишель с сияющей улыбкой. Отпустив Арджея, она делает шаг ко мне, словно тоже хочет обнять, но останавливается, заметив мое лицо. «Рада видеть тебя, Фэн». «Ага, и я вас». Мы оба знаем, что это ложь, но отцу я могу грубить сколько угодно, а вот с Мишель так себя вести не хочется. Она-то мне ничего не сделала. «До Дня Благодарения еще так долго», — добавляет она, подхватывая Арджея под локоть. «Так что мы решили, что будет весело позвонить пилоту и прилететь на денек, сводить вас пообедать. Что скажете?» «Супер, мы за», — говорит Арджей без особого энтузиазма. «Замечательно», — отпустив его, она хлопает в ладоши. «Я так счастлива». «Тогда пошли», — хмуро говорит папа. «Машина снаружи». Наши голубки идут вперед, но я отстаю. «Не заставляй меня этого делать», — бормочу я в сторону Арджея. «Если мне придется пойти, то ты со мной, смирись». Он толкает меня вперед, и бежать уже поздно, так что я заставляю себя двигать ногами в направлении Линкольна, который папа арендовал на день. Такое ощущение, словно иду на эшафот. Они отвозят нас в сносную забегаловку в маленьком фермерском городке за воротами Сандовера. Папа наводит позорной суеты, выбирая лучший столик и спрашивая о вине, словно сейчас не час дня. «Серьезно, что отмечаем?» — спрашиваю я, наливая себе шампанского. «Не пропадать же зря. А я не собираюсь сидеть на вынужденном семейном собрании трезвым». «Далековато собрались пообедать. Наконец-то подаете на развод?» «Отнюдь», — весело говорит папа и берет Мишель за руку. «Как Мишель и сказала...» «Мы просто хотели вас увидеть». «Я скучала», — говорит она, улыбаясь Арджею. «Глазам не верю, как ты изменился». «Плавание». Он застенчиво уклоняется, когда она пытается зачесать ему волосы назад. «И в спортзале мы бываем». «Скромничает». «Встреваю». «Надо же держать лидера подпольного бойцовского клуба и криминального синдиката в форме так». Он пинает меня под столом, но я не проливаю даже капли шампанского. «Ты же не дерешься опять?» — хмурится Мишель на сына. Арджей прожигает меня взглядом. «Я думаю, он так шутит», — вмешивается папа. Подмигиваю мачехе. Официально нас перестали заставлять драться после того, как один из младшеньких попал в кому. Но всякое бывает, так ведь? Дэвид и Мишель выдавливают из себя пару смешков, потому что мы тут так классно проводим время, так ведь? Приносят закуски. Я хватаю гренку с прошутто и инжиром. Потом осушаю бокал и тянусь подлить еще шампанского. Настроение царит хреновое, и даже спустя полбутылки оно не особо улучшается. Мишель начала пересказывать какую-то бестолковую историю из книжного кружка, куда она ходит с другими обеспеченными женщинами района. Для матери-одиночки, годами таскавшей сына из города в город, она неплохо так вписалась в сообщество Гринвича. Хотя, скорее всего, это ее новые подруги только в лицо ей улыбаются. А после собраний кружка за глаза называют ее вертихвосткой, которая с Дэвидом только ради денег. Богатые леди такие предсказуемые. «Мы уже несколько недель обсуждаем этот роман, который всем единогласно не понравился», — говорит она, едва сдерживая смех. «Напиваемся вина и разносим его в пух и прах». Мой бокал загадочным образом опустел. Но когда я тянусь за бутылкой, Дэвид отодвигает ее подальше. «Ну и пусть». Арджей к своему не притронулся, так что я провожу операцию по захвату его бокала. От папы это не укрывается, и он хмурится, глядя на меня. Я это игнорирую. И тут, наконец, кто-то замечает, что Шелби за весь вечер не сказала ни слова. Ну тут, Клэр, потому что это Клэр, расплескивая красное вино повсюду и только чудом не попадая на турецкий ковер, про который говорит круглосуточно, берет и прямо кидает, не зная, что это было, карамелька может, в Шелби и спрашивает, чего это она молчит. «Да, Шелби, прошу, выскажись, сестренка». Шелби вдруг становится красной, как клубника, и с выражением полного ужаса, которое даже меня, честно говоря, испугало, зажимает руками рот. «Я, знаете ли, стюардессой прилично проработала. Я знаю этот вид, так что я отъехала на кресле подальше». И тут у нее сквозь пальцы во все стороны брызжет ярко-зеленая жижа. Шелби, понимаете ли, целую неделю сидела на какой-то очищающей диете. Только и пила, что капустный сок по 4 раза в день, пока он весь из нее не вышел. И вот Клэр уже сидит, пьяная, на коленях, и рыдает, потому что ее турецкий ковер безвозвратно испорчен. Эр-Джей фыркает. «Шелби мне вчера вечером прислала скрин чека за химчистку, который Клэр ей выставила. $5000». Мишель широко распахивает глаза. «Вы можете себе представить, чтобы почистить какой-то там коврик было так дорого? Вы бы видели, во что бати Лоусона обошлась его последняя вечеринка в Хэмптонс», — услужливо поддакиваю я. «Одну только сперму из бассейна откачать стоило около 2000». «Фэн!» — рычит папа. Эр-Джей ржет в салфетку. «Чувак!» — булькает он. «А что?» — невинно хлопаю глазами я. Одобряю, что Мишель, судя по всему, тоже с трудом сдерживает смех. По крайней мере, мачеха не обделена чувством юмора. Папа прокашливается. «Фэн, расскажешь, как дела с футболом?» Пихаю Эр-Джея локтем. «Хочешь прикол?» «Эй, пап, что такое положение вне игры?» «Фэн!» Отец угрожающе хмурится. «Что? Я в футбол играю с 6 лет. Ты же наверняка много чего запомнил со всех игр, на которые приходил за это время». «Фэн!» — бормочет Эр-Джей, явно устав от моих проделок. «Прекрати». «Хотя стой!» — снова вижу дно бокала и протягиваю его Мишель. «Вы не будете так добры?» «Мне кажется, тебе уже хватит», — говорит папа, касаясь ее руки, прежде чем она успевает мне налить. «Скучны». Снова смотрю на Мишель. «Так вот, знаете, сколько раз за эти 12 лет он видел, как я играю? Попробуйте угадать, вместе посмеемся». «Хватит, Феннелли!» Папа утирает рот и швыряет салфетку на стол с такой силой, что бокалы вздрагивают. «Ой!» — вдруг светлеет Мишель, так, словно только что решила проблемы мирового голода. «Милый, прогуляться не хочешь?» Эр-Джей уже встает. «Отличная идея!» Мать с сыном практически сразу бегут к выходу, и я не могу их в этом винить. Если бы мне хватило мозгов, я бы выпрыгнул из машины по дороге сюда. «Доволен?» — ворчливо спрашивает отец с того конца стола. Я равнодушно пожимаю плечами. «Предупреждал же, что это плохая идея». «Напился и позоришься». «Я в здравом уме, и мы оба знаем, что тебя сейчас волнует только твоя репутация». Папа качает головой, и его глаза становятся несчастными. «Ну хорошо, Фэн. Ты ясно дал понять, что не собираешься давать нашей новой семье шанс». «У меня была семья. Она умерла, а он залез в ракушку и отвернулся от меня на целых 7 лет. Отодвинув тарелку, он облокачивается о стол. «Мы можем поговорить о том, что тебя беспокоит? Мишель говорит, ты сказал Эр-Джею, будто я о тебе не забочусь». «Нет, я сказал, что тебе абсолютно насрать на меня, и это не изменится, даже если тебе бы заплатили». Кажется, он ошарашен тем, что я говорю это вслух, а уж тем более ему в лицо. Сам виноват. Головой надо было думать, прежде чем оставлять сына в компании полбутылки дешевого шампанского, а потом пытаться открыть чемодан с семейной травмой. «Да как ты вообще можешь так думать?» Его лицо становится еще более натянутым. «Ты же мой сын. С того дня, как ты родился, меня вообще больше ничего не волновало». «Вау, чувак, я впечатлен, что ты это произнес, не заржав». «Как еще я могу убедить тебя в обратном? Я же здесь, разве нет?» «Ну да, теперь, когда у тебя появилась новая расфуфыренная жена-стюардесса, ты пытаешься впечатлить ее, чтобы не ударить в грязь лицом. Мать твою, пап, ты что, сам не понимаешь, что это еще хуже?» «Мишель была с тобой исключительно добра, если бы твоя мать...» «Нет», — бросаю салфетку на стол и сам не замечаю, как наставляю на отца столовый нож. «Не смей даже упоминать ее своим грязным ртом. Фэн!» «Да пофиг». Уронив нож, я тянусь за бутылкой шампанского на другом конце стола, но папа хватает ее первым и пытается сбагрить появившемуся рядом официанту. «Я заберу», — говорю я официанту. «Нет, Фэн, сядь», — приказывает Дэвид. «Нет уж, мы с моим новым приятелем, пожалуй, пойдем накидаемся на парковке, если ты не против». Обескураженный официант смотрит на моего отца. Мы втроем держимся за одну бутылку. «Не думаю, что мне можно...» «Не парься». Дернув за бутылку, я забираю ее с собой, выбегая из ресторана.